Хвастунишка. Гриша был большой хвастун. Если кто из его друзей или членов семьи показывал ему какую-либо работу или изобретение, он всегда коротко и с насмешкой отвечал: «Чепуха! Да что тут такого? Каждый может это сделать!» Однажды вечером родители и дети все вместе сидели в комнате. Каждый был занят своим делом. Мама и бабушка подшивали полотенца. Галя и Юра готовили уроки. Отец читал книгу. В комнату вошел Гриша. Сел за стол и стал читать. Маленький Юра подошел к нему со своей тетрадочкой и показал, что он нарисовал сегодня в школе. «Скажи, Гриша, хорошо я нарисовал? Как, по-твоему?» «Чепуха!» — ответил Гриша. «Это ты называешь хорошим рисунком? Посмотрел бы, как я рисую!» Глубоко опечаленный мальчик отошел и продолжал готовить уроки. Галя взяла его тетрадь, посмотрела и сказала: «Если б я могла рисовать, как ты, Юрочка, я была очень рада!» Гриша вышел во двор, и когда вернулся, то услышал такой разговор: «Как я рада, что окончила одно полотенце!» — сказала бабушка и отложила окончательно работу в сторону. «Чепуха!» — сказала мама. «Я за это время уже два сделала!» Все с удивлением посмотрели на маму, потому что она с бабушкой так никогда не разговаривала. Бабушка не обратила на это никакого внимания и взялась за другое полотенце. «Папочка, посмотри, я решила все свои задачи без единой ошибочки!» И девочка показала отцу свою тетрадь. «Чепуха!» — ответил отец. «Если бы ты видела, как я решал задачи, когда ходил в школу!» Галя чуть не расплакалась. Она никогда не слышала таких слов от отца. Но отец нагнулся к ней, что-то шепнул ей на ушко, и она улыбнулась. Некоторое время все молчали. Потом мама сказала: «Обратите внимание, как красиво растут наши цветы!» «Чепуха!» — сказала бабушка. «И ты называешь их красивыми? Посмотрела бы ты у Егоровых. Там-то цветы цветут целую зиму!» «Что такое могло случиться, что так недружелюбно все относятся друг к другу и хвастаются?» — подумал Гриша. «Я сегодня взвесился, мой вес 76 килограммов», — сказал отец. «Чепуха!» — воскликнула мама. «Сергей Степанович весит 101 килограмм, и никто никогда не слышал, чтобы он хвастался своим весом!» Все рассмеялись и посмотрели на Гришу. Ему стало понятно, что он является предметом их веселья. Через некоторое время он осмелился и спросил: «Кажется, вы надо мной смеетесь». «Нельзя сказать, что именно над тобой», — ответил отец. «Но мы хотим убедиться, как это подействует на тебя, если все мы начнем хвастаться. Мы бы еще продолжали свою игру, но мама под конец так подшутила, что мы не могли больше выдержать, и все расхохотались. Теперь, дорогой сынок, хочу обратить твое внимание на слова Священного Писания. Видел ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои. Чужой, а не язык твой. Черные пятна. Уже несколько дней Тима болеет. У него высокая температура, кашель. Мама давала ему разные порошки, но ничего не помогает. Участковый врач, приехавший по вызову, озабоченно покачал головой и выписал направление на рентген. Когда врач ушел, Тима сказал маме: «Я не пойду в больницу». «Почему?» «Боюсь рентгена», — признался мальчик. «Но это совсем не больно, сынок. Ты зайдешь в кабину, немного постоишь там, и все. Тетя врач сфотографирует твои легкие и посмотрит, все ли там в порядке». Тима согласился идти, но все же было видно, что он сильно волнуется. Мама никак не могла понять, в чем дело. Она знала, что Тима никогда даже укола не боялся. Был всегда смелым мальчиком. Что же с ним случилось? По дороге домой из больницы Тима наконец признался маме: «Знаешь, Нам в воскресенье на собрании объясняли, что каждый грех оставляет на сердечке черное пятнышко. Я боялся, что врач увидит у меня много черных пятен, когда будет рентген делать. Я так много обманывал и тебя, и учительницу. Я часто плохо поступаю и обижаю девчонок в школе. У меня много черных пятен, рассказывал Тима, сокрушаясь. Такие пятна, сынок, видит только Бог. Никакой рентген, никакие лучи не смогут их обнаружить. И стереть эти пятна никто из людей не может. Только Бог все может. Он видит даже самое маленькое пятнышко. Кровь Христа может смыть самое большое пятно, не говоря уже о самом маленьком. Нужно обратиться к Богу и попросить у Него прощения. Расскажи Ему все, что ты сделал плохо и где сказал неправду. Попроси прощения у тех, кого ты обидел. Тогда чистым и светлым станет твое сердечко. Придя домой, Тима с мамой преклонили колени. Много он называл плохих поступков, но Иисус все ему простил. Теперь, Тима, в школе попроси прощения у всех, кого ты обидел. Понял? Только тогда Иисус сделает твое сердечко совсем-совсем чистым. Со школы Тима возвращался радостным и довольным. Никакой рентген теперь не страшен. Ой, как чудно! Бог стирает черные пятна, поражался он. Мама, а как ты узнала, что Бог может прощать грехи и так чисто снимать пятна с сердца? В Библии, сынок, написано: кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Все, что написано в Библии, правда. Я поверила этому, и кровь Христа и мое сердце очистила от грехов. Ты. Прерванная молитва. Боже мой, если я умру, прежде чем встану утром, то помоги мне быть готовым к этому. Так молился маленький Степа, преклонив колени вместе с бабушкой. Боже, если я умру, прежде чем проснусь, то помоги мне освободиться от всего, что огорчает других. Молился мальчик дальше. Он остановился. «Молись дальше!» – тихо сказала бабушка. «Подожди, бабусенька!» – шепотом сказал мальчик. Вскочил и побежал в другую комнату. Там он немножко повозился. Прибежал, снова преклонил колени рядом с бабушкой и закончил молитву. Когда бабушка уложила мальчика в постель, она спросила, по какой причине он прервал вечернюю молитву. «Бабушка!» Перед тем, как молиться, я смешал все игрушки Лены. Куклу поставил вверх ногами и хотел посмотреть, как она завтра будет злиться. Но как-то я молился, то подумал. А что, если прежде чем я проснусь, я умру? То как же будет выглядеть все после моей смерти? И потому побежал и снова поставил все на место и навел порядок. «Ты правильно сделал», — сказала бабушка. И когда она сидела одна в своем кресле, то подумала. Для многих было бы хорошо, если бы они вовремя поправили все то, что еще можно исправить. Папы и мамы, дедушки и бабушки. Последний рассказ, как колокольчик, прозвенел для ваших ребят и умолк. Но его перезвон еще долго будет звучать в их сердечках. Для того, чтобы наши дети были хорошими, полноценными колоколами Иисуса Христа, необходимо ваше участие и помощь. Будьте добры, найдите время и постарайтесь ответить на все вопросы, возникающие у ребят при прослушивании этой кассеты. Обсудите вместе с ними поступки и поведение детей, с которыми познакомились в рассказах. Настройте правильно слух ваших детей, чтобы они умели различать звон множества колоколов и следовать только тем, которые влекут к Богу. Пусть их жизни общение с Богом будет реальностью. Направьте на всемогущего, доброго, мудрого Бога сердечные очи ваших ребят. Покажите своей жизнью Христа, живого, вечного, любящего. Пусть она будет приятной мелодией колокольного звона, влекущего к Иисусу детей.